еще. Обусловливающая вещь свойства больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может быть все, и морское может быть всем. Морское — та дорога, по которой вещь выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая, перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойства вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь разное. Обреченность на себя как таковое и обреченность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта. Не будь море морским и Бог божественным, море давно бы высохло, а Бог давно бы иссяк. И еще, божественное может быть без Бога, а Бог без божественного нет. Бога без божественного нет. Божественное Бога включает, не называя, нужды не имея в имени, ибо не только его обусловливающее роковое свойство, но и его же выдыхание. Бог, раз вздохнул свободно, и получилось божественное, которое он прекратить не волен. Свет с тех солнц идет не икс лет, а вечно, заставляя солнце гореть. Обусловливающее вещь роковое свойство есть только следствие первого единственного вольного вздоха вещи, ее согласия на самое себя. Бог, раз быв божественным, обречен быть им всегда, то есть впредь, то есть на старом месте его нет, то есть на конце собственного дыхания, которому нет конца. Раз по вольной воле всем собой обречен быть всем собой век. Полная, цельная, вольная, добрая моя воля, раз — вот мой рок. Цветущая пустыня Алексея, Человека Божия, веет морем. У весенней великомученицы пена каймой одежд. По утрам на грядках огородника не снежок, а сальца. Насыщенный морем раствор. Вот Гончарова, первого моря. Моги море не быть морским, оно бы от того первого взгляда Гончаровой стало пресным. Ребенок бы сказал, лизнуть картину, картина будет соленая. Тема. Та ложная примета, по которой море уходит из рук. За ивовым плетением весны, всем голубым, зеленым, розовым, радужным, яблонным, ходит и дышит и блещет оно. Сухой юг отразился еврейками, позже испанками и апостолами. Исконно крестьянско-морское, таков состав первой Гончаровой, тот же складень в три створки. Икона крестьянства, заморье, Русь, Русь и Русь.